не подобает тебе пить. Ведь невозможно же напоить до мертвяка других и не нахлестаться самому. А ты нам, пане, нужен будешь трезвым. Да еще как будешь нужен. На эту потребу, сдается нам, и лунь годится. Он, коли поусердствует, то всех перепьет. Всех мертвяками уложит. Тогда-то ты, пане Андрею, с панной Полковниковой, и рушайте в городок смело, захватив остальных и луня. Ну, значит, пятерых. Да я буду шестой. И ворота отворю вам. А сколько же найдется за окопами трезвых? Ну, наиболее 3-4 души. Так разве тогда мы с ними не справимся? Справимся еще и как, подхватил Андрей. Ой-вей, потер руки корчмарь. Марианна, затаив дыхание, слушала чертовея. И когда он замолчал, при одобрении жида и Андрея, она торжественно произнесла. «Да благословит тебя Господь за твою параду. Исполни же ее, а мы за тобой всюду пойдем. И верь, что никогда не забудем твоих услуг, ни я, ни отец мой». И она искренне пожала казаку руку. Андрей обнял горячо чертовея и вышел с ним быстро из конурки. Он спешил удостовериться, где разместилась его команда, чтобы сделать ей нужное распоряжение. А чертовей направился прямо в корчму. А жид же с развивающимися полами лапсердака, словно вампир, бесшумно полетел вперед среди темноты ночи на свою наживу, забывая в эту минуту, что выгодный гешефт может окончиться для него и печально. Оставшись одна, Марианна почувствовала какое-то изнеможение. Но действительно, постоянное напряжение за последние дни переутомило ее. Хотя и волновали Марианну в настоящую минуту нахлынувшие разные чувства и радость, что нашли, наконец, после стольких неудач несчастного пленника, и тревога перед предстоящей последней попыткой освободить его из когтей Тамары, но все эти волнения потеряли остроту и не жгли сердце едкой болью, а только заставляли его тихо трепетать, замирая. Марианна прилегла на неуклюжий топчан, стоявший в углу комнаты, и начала думать о том, какую она даст блаженную минуту Мазепе, когда крикнет ему, что он свободен. Да, но эта минута, пожалуй, и для нее будет не менее счастливой. «Почему же?» – поставила она себе вопрос и над ним сладко задумалась. «Да потому», – успокоилась она на одном решении, «что он, наверное, сослужит для Родины великую службу». Конечно, эта уверенность и подкупила целиком ее сердце, а пережитые ради нового друга тревоги и муки сроднили ее с несчастным страдальцем. Потом фантазия начала рисовать ей картины ее встречи с растроганным отцом и с благодарным гетманом. Далее и эти картины стали тускнеть и обрываться. Мысли спутались, и Марианна уснула крепким молодым сном. Долго ли она спала или нет, она не осознавала. А разбудил ее только громкий оклик Андрея. «Пора, панна, вставать! Все уладилось!» Марианна вскочила и не сразу поняла, где она и в чем дело. Только через несколько мгновений, придя в себя, она встрепенулась радостно и почувствовала, что сон совершенно освежил ее силы. Бодрая и возбужденная предстоящим исходом последних усилий, она поспешно вышла вслед за Андреем и нашла свою команду за корчмой. Темный силуэт жида двигался в стороне, тревожно, то приседая, то припадая даже к земле, чтобы увериться, не слышно ли подозрительного шума. «Я, ясный грабя, все для вашей милости делаю», — заговорил он вкрадчивым шепотом, когда приблизились к нему Марианна с Андреем. «Уж такого делаю, такого, какого ни один жидок не насмелится. И даже дурмана подмешал во ковыту для большей певности. Я знаю, что панская милость меня не обидит. А все-таки я доведу вашу команду до ворот городища.